На днях в Абуже прошла публичная лекция, на которой выступил участник африканского семинара по идеям Чучи на тему «Независимость и развитие Африки в Южноафриканской республике». Лекцию слушали представители Нигерийского национального комитета по изучению кимрсинизма-кимчинризма, кружка по изучению чучейской философии и Абужийского университета, а также жители Нигерии.